Свобода пуще неволи. Где-то была свобода, личная моя, бесплатная, простоволосая, легкая на подъем, но статная. Не задавала вопросов, где тут дверной проем, в котором стояла, молча, вертела в руках билет волчий, свобода моя, где?